«Мне Витя говорил, он на островах катался и слышал стрельбу. Только я не пойму, кто в кого мог ночью стрелять». «Стреляли, стреляли!» — радостно повторил старик. «Вдруг в самом деле революция, а? Вздор! 70 лет живу, никакой революции не видал. Я сам в 61-м году что-то пел, болван эткий, да не допелся. Нет, верно, это было позже, в 64-м. Не будет революции, пропишут им казачки варшавянку, все и кончится», — решительно сказал доктор. «А за сим мне все равно, посмотрю и на революцию». «Давно пора и тех господ проучить, звездную палату. Так вот, миленькая, это отдайте Марусе». «А, Витька, здравствуй, ты как живешь?» Наталья Михайловна вышла с рецептом в кухню. Доктор подвел упиравшегося Витю к лампе. «Нехорошо», — сказал он, — «под глазами круги, глаза красные». «Плакал, что ли?» Он задал несколько вопросов, от которых Витя густо покраснел. «Гимнастику надо делать, балбес», — сказал строго Кротов. «Я, кажется, старше тебя, да?» «Чуть старше. Пошел 71-й год». С некоторых пор он остановился в возрасте. «А каждый день делаю гимнастику. Каждый день. Чуть встаю еще перед госпиталем. Вот так». Он присел действительно довольно легко, поднялся и сделал несколько движений руками. «Раз, два, раз, два, три. Обливание и гимнастика, гимнастика и обливание. И спать на твердом тюфике. И о юбках меньше думать, слышь? И ни на какие острова по ночам не ездить». «Зачем вы его на острова пускаете?» — обратился он к вошедшей Наталье Михайловне. «Ну, до свидания, миленькая, до свидания, Витька. Послезавтра, хоть и не нужно, заеду, если буду жив». «Да вы моложе и крепче нас всех. Не жалуюсь, не жалуюсь». Демонстративно отказавшись от помощи хозяев, он сам надел древнюю норковую шубу, еще пошутил и ушел, оживив весь дом, наглядно и несомненно доказав пользу медицины. «Прямо удивительный человек, таких больше не будет, не вам чета», — с искренним восторгом сказала Вите Наталья Михайловна. Успокоенная врачом, она взяла дом в свои руки, чувствуя приступ особенной энергии и жажды деятельности. Теперь все было на ней. Николай Петрович разделся и перешел в спальню, где к кровати был приставлен низенький, покрытый салфеткой столик. Горничная поставила самовар. Маруся побежала в аптеку. Утром на службу дали знать о болезни Николая Петровича. Болезнь эта, разумеется, не была серьезной. Однако в нормальное время несколько человек, ближайших друзей и сослуживцев, родных у Яценко не было, наверное, тотчас зашли бы его проведать или, по крайней мере, справились бы по телефону. На этот раз никто не зашел, что не совсем приятно удивило Наталью Михайловну. Визиты были совершенно не нужны, скорее мешали, но они входили в обычный, уютно волнующий церемониал неопасных болезней. В этот же день Маруся вернулась с базара в большом возбуждении. Она радостно повторяла, что народ совсем взбунтовался. На Выборгской стороне разгромили лавки. Глаза Маруси сияли торжеством. Хотя Наталья Михайловна разделяла либеральные взгляды своего мужа, ее первое впечатление от слов прислуги и особенно от ее бестолково торжествующего вида было неприятное. Съестных припасов Маруся принесла очень немного, на базаре ничего не было. Курицу для бульона больному барину удалось достать лишь по доброму знакомству с торговкой, у которой они всегда покупали. Наталья Михайловна не поверила, что ничего нельзя получить, и сама пошла за покупками. Но поблизости от их квартиры лавки в большинстве были закрыты наглухо. Кое-где торговля еще шла, однако Наталья Михайловна, к собственному удивлению, не решилась стать в длинную очередь. Такой недружелюбный вид был у стоявших там женщин. К когда она с пустыми руками возвращалась домой,